Глава 29. Как вызвать у 20 первокурсников переизбыток энергии? Первое. Предоставьте им доступ к кофемашине для приготовления эспрессо. Второе. Обеспечьте их безопасность после 72-часового побега от смерти. Третье. Накормите их домашней стряпнёй, приготовленной орангутангом. Четвёртое. Скажите им, что завтра они увидят выдуманную подводную лодку XIX века, которая на самом деле никакая не выдумка. Лука настоял перенести дальнейшее обсуждение Наутилуса на утро, и хотя меня разрывало от вопросов, я согласилась. Голова у меня и без того была готова взорваться от всех тех невероятных вещей, которые я уже узнала. Как могла подводная лодка сохраниться целой и невредимой, пролежав в воде 150 лет? И что Лука подразумевал под «целой»? В смысле, корпус остался узнаваемым? Ее затопило не всю? И как они собирались представить меня подводной лодке? Потому что это прозвучало как... Нет, продолжать эту мысль не стоит. От нее разит безумием. За ужином выяснилось, что за столом могут уместиться одновременно лишь 10 человек. Остальные разбрелись по залу, устраиваясь везде, где только можно. Правда, занять шину Юпитера никому не хватило смелости. Гомон постепенно нарастал, прерываемый смехом. Я слушала, как мои однокурсники перебрасывались шуточками и в целом вели себя так же весело и безмятежно, как до того, когда весь наш мир в одночасье рухнул. Если закрыть глаза, я почти могла поверить, что нахожусь в столовой Гардинг-Пенкроф, и сейчас самый обычный школьный вечер. Меланхолия уже грозила меня поглотить, когда Юпитер поставил передо мной тарелку с исходящей паром лазаньей. С одного бока от нее лежала гора красиво перемешанного салата, с другого — пара ломтиков слегка подгоревшего хлеба с чесноком. Он указал на Луку. Хлеб — его заслуга. «Спасибо», — жестом поблагодарила я. Юпитер взял мою салфетку и постелил ее мне на колени. Как большинство высших приматов, он знал об обеденном этикете намного больше меня. От аромата лазаньи у меня потекли слюнки. Между золотистыми листами теста еще булькали расплавленный сыр и томатный соус. Я повернулась к Луке. Не в обиду кулинарным талантам Юпитера, но она же не с говядиной. Я все-таки индианка. Он доброжелательно усмехнулся. Никакой говядины. Когда Наутилус еще только начинал бороздить глубины, Немо с командой охотились на морских животных, но с возрастом он стал тем, кого сегодня мы бы назвали вегетарианцем. Он осознал, что так лучше для океана. Он вывел собственные гибриды сельскохозяйственных культур и выращивал их в подводных садах в... По его лицу скользнула тень, словно он поймал себя на том, что сболтнул лишнего. В водах неподалеку. Многие из этих растений одичали и по сей день прекрасно себя чувствуют и активно плодоносят. Все, что ты видишь на своей тарелке, из тех садов. Эстер, сидящая по другую сторону от него, понюхала свой ломтик хлеба. «И это тоже?» «Ну, кроме чеснока», — признался Лука. «Я разбил на атолле собственный садик под травы и пряности, которые трудно подделать. Но все остальное — да». Мука из белых водорослей, пищевая сода и уксусная кислота вместо дрожжей. «А как же масло и сыр?» — спросила я. «Особым образом обработанные макроводоросли и экстракт ирландского мха». «Вкусно?» — поинтересовалась Нелинья со своего места напротив. Офелия слегка пихнула ее в плечо. «А ты попробуй». Нелинья с опаской откусила маленький кусочек, и ее глаза округлились. «И правда вкусно?» «Немного подгорело, но не будем об этом!» — воскликнул Лука. Офелия улыбнулась, что придало мягкости ее суровому выражению лица. «С помощью морских растений мы можем приготовить все рецепты, которые Юпитер подсмотрел в лучшем пекаре Британии и других кулинарных шоу. Этот орангутанг не дает нам заскучать». Я попробовала лазанью. На вкус она оказалась еще лучше, чем обещал ее аромат. Этим можно накормить все население Земли. Офелия предупреждающе подняла указательный палец. Или принести немыслимые барыши международным корпорациям, которые либо приберут этот источник питания себе, либо уничтожат его, лишь бы сохранить свою монополию, как они постоянно делают. И внезапно мой ужин на вкус стал как жесткие безвкусные водоросли. Топ сидел у ног Эстер. Он ничего не выпрашивал, для этого он слишком умен. Просто состроил умильную грустную мордочку и устремил куда-то в пространство задумчивый взгляд. «Ах, мой бедный пустой животик!» И всякий раз, когда кто-нибудь угощал его кусочком со своей тарелки, что происходило регулярно, он изображал удивление. «Это мне? Ну, если вы настаиваете!» Он успешно совмещал карьеру животного эмоциональной поддержки и жулика. Юпитер тем временем общался то с одним, то с другим дельфином на языке жестов, описывая кулинарные чудеса, которые легли в основу понравившихся им блюд. Правда, некоторые используемые им слова, те же «соте» или «ирландский мох», было трудно понять. Мне и в голову не приходило заучивать столь узкоспециализированные термины. Но все дельфины знали, как показать вкусно и спасибо. И ему этого было достаточно. «Доктор Барсанти», — заговорил Джем, подбирая хлебом с тарелки остатки соуса. «Пожалуйста, просто лука». Джем, будучи ярым приверженцем субординации, неловко заёрзал. «Вы с доктором...» «Моя фамилия Артемисия», — подсказала Офелия. «Но зовите меня Офелией». О чудо! У Джема даже не случилось кровоизлияния в мозг. «Офелия и Лука, вы сказали, что оба учились в Гардинг-Пенкроф?» Лука кивнул. «Как и мой отец, и его отец, и его отец до него. На последнем курсе я стал капитаном головоногих». Несколько головоногих выдохнули. «Да...» и вскинули к потолку кулаки в знак солидарности. «А я в тот же год стала капитаном касаток», — объявила Офелия. «А еще я сдала с отличием экзамены акул». Я взглянула на нее новыми глазами. И раньше бывало, что ученики ГП оканчивали сразу два факультета. Но это было невероятно сложно. Практически двойная порция нагрузки. Она не только была капитаном своего факультета, но и сдала с отличием итоговые экзамены на другом. Невероятно. И это не говоря о том, что подготовка акул и касаток разительно отличалась друг от друга. Акулы — это солдаты, тактики, специалисты по оружию и командиры, а касатки — медики, строители, архивариусы и обслуживающий персонал. Как можно было преуспеть одновременно и там, и там? Джем даже забыл о своем хлебе, с которого на тарелку начал капать приготовленный из морской фауны соус маринара. «Так, ого! Получается, вашим капитаном акул был Тарун Даккар?» «Совершенно верно. А Асита была моей лучшей подругой. Я научила ее всему, что знала о том, как терроризировать младшие курсы». «Меня ты тоже терроризировала», — с улыбкой заметил Лука, «украв мое сердце. И с тех пор мне приходится тебя терпеть», — деланно серьезно сказала Офелия, но подмигнула мужу. Лука засмеялся. «Не без этого. Кстати, Анна, твоя мама была потрясающим капитаном дельфинов. Она бы очень тобой гордилась». Я далеко не в первый раз слушала рассказы о своих родителях, но мне было странно представлять Луку, Офелию и своих маму и папу подростками на их последнем курсе, королями, расхаживающими по Гардинг-Пенкроф, как это делает Дэв сейчас, точнее, как он делал до атаки. Я попыталась прошептать спасибо, но получилось что-то вроде псип. У меня задрожали руки, и я отложила вилку, чтобы этого никто не заметил. Но Нелинья, конечно, заметила, и тут же поспешила привлечь всеобщее внимание к себе, повысив голос до высот, характерных скорее для Эстер. «А скажите, Лука, сколько поколений вашей семьи училось в ГП?» У него заблестели глаза. «С самого ее основания. Нас привлекли, потому что мой предок работал над двигателем внутреннего сгорания». Интерес Нелиньи резко возрос. «Погодите, ваш предок Евгений Барсанти, создатель первого двигателя внутреннего сгорания?» Лука развел руками. «Многие известные семьи были связаны с ГП в течение целых поколений. Школа нуждалась в лучших умах, чтобы воссоздать технологии Немо. Но что тут удивительного? У вас на курсе есть Гардинг, Дакар...» Он взглянул на Джема. «Твоя фамилия Твен, верно? Был такой знаменитый американский писатель. Не родственник». Помотал головой Джем. «Да его настоящая фамилия Клеменс». «Ясно», — с сожалением протянул Лука, будто рассчитывал на автограф. «Как бы то ни было, представитель каждого поколения обязан доказать свою собственную ценность для ГП, и я уверен, что у вас это тоже получится». Лица моих однокурсников за столом помрачнели. Должно быть, они думали о том же, о чем и я. Как мы докажем свою ценность ГП, если Академии больше нет? Возможно, кому-то из нас в будущем было суждено стать капитанами наших факультетов, найти любовь в кампусе, как случилось у Луки и Офелии. Хотя, признаться, я с трудом могу себе это представить. Может быть, нас всех ждало блестящее будущее? Мы никогда этого не узнаем, потому что 4 дня назад оно отправилось на морское дно. Офелия заметила перемену в нашем настроении и раздраженно выдохнула. «Ох, Барсанти!» Лука растерянно заморгал. «Что я такого сделал?» Лука явно был из тех счастливых людей, кто пробежит в припрыжку по минному полю без единой царапины, пока Офелия будет рвать на голове волосы и ругать его за беспечность. Они в должной мере были заботливыми, авантюрными, гениальными и эксцентричными натурами, поэтому ничего удивительного, что они дружили с моими родителями. «Если все поели, — сказала Офелия, — предлагаю нашим гостям помочь нам убрать со стола. Юпитер у нас готовит, но посуду он не моет». Она привлекла нас всех. В отмывании сковородок от остатков лазаньи было что-то терапевтическое, заставляющее взглянуть на свои проблемы под иным углом. Когда кухня и обеденная часть зала снова заблестели чистотой, большинство ребят отправились спать на ворону. Яхту успели отдраить, запасы были пополнены, и за их комфорт можно было не волноваться. Да и спальных мест для 20 человек на базе не было. Я тоже хотела вернуться на яхту, но Лука и Офелия предложили мне занять гостевую комнату с 2-ярусными кроватями. Мои подруги тоже остались. Нелинья лишь сбегала за сумкой, заодно прихватив и мою. У Джема было такое лицо, как если бы он совершенно серьезно обдумывал вариант занять 4-ю кровать, чтобы защищать меня. Ну уж нет. «Со мной все будет в порядке», — заверила я его. «Позаботься о ребятах на вороне, ладно? Увидимся за завтраком». Он поколебался, но потом сказал: «Просто будь осторожна». Не знаю, то ли он не доверял нашим хозяевам, то ли вообще никому и ничему, но после всего пережитого в последнее время его трудно в этом винить. Офелия проводила нас в комнату, где кроме кровати ничего больше и не было. Я постаралась прогнать из головы мысль, что она очень напоминает тюремную камеру. Впервые с момента отъезда из ГП я спала в помещении, которое не качалось и не болталось. Но мои кошмары от этого стали только хуже.